в очень сжатом виде, но со всею точностью и даже с теми же образами. А ведь Упанишады не могли около 1680 года быть знакомы госпоже Гийон. В немецкой теологии единственное неискаженное издание «Штутгарт, 1851 год» во второй и третьей главах говорится, что падение как дьявола, так и Адама заключалось в том, что первый и последний стали прилагать к себе «я», «меня», «мое» и «мне». А на странице 89 мы читаем: «В истинной любви не остается ни я, ни меня, ни мое, ни мне, ни ты, ни твое» и тому подобное. Соответственно, с этим в Курале, переведенном с тамильского Граулем, на странице 8 говорится: «Во мне идущая страсть моего и вовнутрь идущая страсть я исчезают». А в руководстве по буддизму Спенса Харди Будда говорит: «Мои ученики отвергают мысль, что это я или что это мое». Вообще, если отрешиться от тех форм, которые обусловлены внешними обстоятельствами, и посмотреть в корень вещей, то мы убедимся, что Шакьямуни и Мейстер Эккарт проповедуют одно и то же. Но только первый имел возможность и отвагу высказывать свои мысли прямо, тогда как последний свои мысли вынужден был облекать в покровы религиозной традиции и приспособлять к ней свои выражения. Но на этом пути он зашел так далеко, что христианское предание обратилось у него едва ли не в простую метафору, почти так же, как у неоплатоников предание эллинское. Мейстер Эккарт понимает христианское сказание, безусловно, аллегорически. В этом же отношении замечательно, что переход святого Франциска из благосостояния к нищенству совершенно похож на тот, еще более великий шаг, который сделал Будда Шакьямуни от принца к нищему, и что, соответственно, этому жизнь, как и орден Франциска, представляет собой лишь нечто вроде учреждения саньясов. Заслуживает упоминания и то, что родство Франциска с индусским духом проявляется в его великой любви к животным. Он часто общался с ними и всегда называл их своими сестрами и братьями. Его прекрасная кантата, славящая солнце, луну, звезды, ветер, воду, огонь, землю, тоже обнаруживает в себе прирожденный индусский дух. Даже христианские квиетисты часто мало знали друг о друге, а иногда и вовсе не знали. Например, Молино и госпожа Гийон не имели никаких сведений о Таулере и немецкой теологии, или Гихтель ничего не знал о первых двух. Точно так же не имело существенного влияния на их учение и значительная разница в их образовании. Ведь некоторые из них, как Молино, были ученые, а иные, как Гихтель и многие другие, были несведущие. Тем более доказывает их великое внутреннее сродство, соединенное с решительностью и уверенностью их вещаний, что их устами говорил действительный внутренний опыт. Тот опыт, который, правда, доступен не всякому, а дается в удел немногим избранным, и вследствие этого считается благодатью, но в действительности которого по указанным выше причинам сомневаться нельзя. Но для того, чтобы все это понять, нужно прочесть самые произведения мистиков, а не довольствоваться показаниями из вторых рук, ибо прежде чем судить о ком-нибудь, надо выслушать его самого. Для ознакомления с квиетизмом я и рекомендую поэтому в особенности Мейстера Эккарта, немецкую теологию Таулера, Гийон, Антуанетту Буриньон, англичанина Буньяна, Молино, Гихтеля. Как практическую иллюстрацию и образец глубокой серьезности аскетизма следует очень рекомендовать изданную Рейхлином «Жизнь Паскаля», написанную последним, «Историю Пор-Рояля», а также «Историю святой Елизаветы», пера графа Монталамбера и жизнь Ранце